Второе. О поступлении Матвея на службу Анна узнала от соседа Юткиных, Петра Минакова. Утром в воскресенье она шла в церковь. У горы ее догнал Петр. «Видел твоего мужика в городе», — сказал он, здороваясь. «Ходит при мундире с револьвером, что твой офицер, пра! Кланяться велел да наказывал, чтобы о нем не заботилась». Анне не верилось, что Матвей все-таки решился остаться в городе. «Ты не шутишь, дядя Петр?» Минаков обиделся. «Какие там шутки? Устарел я, молодуха, для шуток!» Он стеганул лошадь и покатил к речке за водой. Несколько минут Анна стояла в раздумье. 5 лет она честно ждала Матвея, надеясь, что после его возвращения с военной службы заживут они на пасеке, не разлучаясь. За 5 лет многие солдатки поразорились в конец. Возвратившись домой, солдаты не досчитывались то лошади, то коровы. У некоторых оказались и совсем пустые дворы. А ей хоть и тяжело было, а все-таки без мужа ни одно бревно, ни одна овца не сгинула в Строговском дворе. Наоборот, многое нажила она одна, своим умом и своими руками. Не будь, Матвей, таким своенравным, живи да радуйся. Ну, а что делать теперь? Ехать к Матвею — значит хозяйство пустить по ветру. Выходит, что живи одна. Тянись в работе изо всех сил, да завидуй другим бабам, как их мужья холят. О, Господи, и за что только ты наказываешь меня? Вздохнула Анна. Она забыла, что идет по улице, широко размахивала руками и говорила вслух. И чего только он думает? Бросил хозяйство, бабу, детей, уехал. Ну и пусть. Пусть живет один, а я с места не тронусь. В кровь исхлещусь, струпья на руках наживу, а дом не брошу, нет, нет. Ей захотелось сейчас же взяться за работу и наперекор судьбе делать все по-своему. У самой церкви Анна повернула обратно и такими же быстрыми шагами направилась к дому Юткиных. «Потом помолюсь, а теперь работать, работать», — решила она, и, не заходя в дом, стала запрягать коня. На крыльцо выскочила Марфа. «Ты куда, дочка?» «В лавку и домой». «Что так скоро?» «День хороший, на поля тороплюсь. В церковь схожу потом, в другой раз. Чаю-то попей хоть, блинов испеку». «Нет, мама, тороплюсь, ишь как выведрила». На пасеке Анну не ждали. «Скоро управилась», — встретила ее во дворе Агафья. «Да ты никак плачешь». Анна плакала. Проезжая своими полями, она не могла без слез смотреть на гибель урожая, на вороха, лежащий на полях почерневшей соломы, на крутые берега речки, где стоял неоконченный сруб мельницы, на пустые, ярко зеленеющие отавой пастбища. Она почувствовала, что не поднять ей одной хозяйство, не управиться с работой. — Ты о чем? — Ай, у сватов опять что-то стряслось? — тревожно спросила Агафья. — Нет, матушка, а Матюша я. В городе он остался в должности. Все пойдет у нас прахом. Все. Агафья обняла сноху и, гладя ее по крепкой широкой спине, стала успокаивать. «Дурашка ты моя! Да разве стоит об этом плакать? Раз остался Матюша в городе, значит, нельзя иначе. Матюша, он тоже в омут головой не полезет. А ну, как и верно, война! Угонят его, изувечат, а то и убить могут. А теперь-то он тут, рядом. Пусть себе с Богом служит. Зимой съездишь, попроведаешь. Да гляди, он и сам вернется, ежели войны, Бог даст, совсем не будет». Анна успокоилась. Кажется, и в самом деле она понапрасну тревожилась. Правильно рассуждает свекровь. Анна поцеловала Агафью и пошла распрягать лошадь. Любила она свекровь больше, чем свою мать. Агафья умела успокоить, убедить, вовремя обласкать.